Часть четвертая. Надо признать, присутствие в доме Вали и впрямь выглядело странновато и вызывало любопытство у соседок. Так и повадились ходить к ним то за солью, то с жалобами на болячки, то еще по какой-нибудь надобности. Раньше Настю это не раздражало. Привыкла уже, что все время кто-то приходит и медицинского совета спрашивает. Но тут видно же, что в последние дни только любопытство гостями руководит. И даже интеллигентная старушка с пятого этажа, Ангелина Иннокентьевна, спросила тихо, придя с жалобой на высокое давление. «Это что ж получается теперь, Настенька? У тебя теперь два мужа, что ли? Один бывший, другой настоящий. Валечка так и останется у тебя жить, да?» Настя не нашла, что ответить, да и не объяснять же каждому всю сложившуюся ситуацию. И почему всех так ее жизнь волнует? Что за любопытство неприличное? «А ты, Настенька, объявление на дверь повесь. Мол, так и так, люди добрые. Здесь живет шведская семья Ивановых». Ёрничал с нескрываемым раздражением Никита. «Если фамилия у нас у всех одинаковая, значит, одна семья. И сразу все успокоятся, примут как должное. Тем более, это и впрямь похоже на правду. Ты не находишь?» «Никита, перестань. Прошу тебя». Настя сердито отмахивалась. «Нет, а чего? В чем я не прав, скажи? Ты так трогательно за ним ухаживаешь, бульончики варишь, клюкву с сахаром перетираешь». «Я это делаю потому, что Валя еще очень слаб. И ты это прекрасно понимаешь. И прошу тебя, хотя бы при девчонках этих разговоров не заводи». «Ну что ты, я ж все понимаю. Отец — это святое. Только я никак толк взять не могу. Кто я-то в этой сентиментальной композиции? И вообще, ты уж определись как-то. У тебя какой муж считается главным, первый или второй?» «Никита, хватит! Ну перестань, пожалуйста! Прошу ведь!» «Да я-то перестану! Только одно обстоятельство есть, с которым не знаю, что делать. Хоть убей!» «Какое обстоятельство?» «Да мать моя позвонила сегодня. Приехать хочет. У нее завтра утром какая-то консультация медицинская назначена. Хотела у нас переночевать, чтобы утром на эту консультацию не опоздать. Но вот как я присутствие чужого мужика в квартире объясню? Скажи! Она ведь у меня женщина высоких моральных устоев. Нашего семейного устройства на данный момент не поймет». «Ну, скажи, что это мой родственник, дальний». «Ага, родственник. Тот самый родственник, которого девчонки папой называют. Смешно». «Ну, тогда правду скажи. Просто скажи, что это их отец. И ему после больницы идти некуда. А что, разве это не правда, Никит? И мама твоя все поймет. Она вполне себе разумная женщина». «Ну да, поймет. Как же. Что-то наши соседки не очень эту правду приняли. Мы с того времени, как твой бывший у нас поселился, держим первую позицию в рейтинге дворовых сплетен». «А тебе есть дело до дворовых сплетен?» «Мне есть дело до своей матери. Я за ее психику переживаю». «А ты не переживай. Девчонки сегодня поздно придут. Мама твоя к этому времени уже спать уляжется и не услышит, что они Валю папой зовут. А утром она рано на свою консультацию уедет». «Ну, если так, вот же как у тебя сознание работает. Любым путем из этой дурной ситуации вывернешься, лишь бы твой бывший не пострадал. Ладно, иди, корми его своим бульончиком. Заждался уже, наверное». Настя молча поставила на поднос чашку с бульоном, молча вышла из кухни. Если б Никита знал, как она устала от его нападок. Нет, его можно понять, конечно, кто ж спорит. А с другой стороны, не по-мужски это как-то, нападать и нападать. Не нравится тебе ситуация? Так хлопни дверью, уйди, прояви характер. Нет, она вовсе не хотела, чтобы он на самом деле ушел. И даже испытывала глубокое чувство вины, что заставило Никиту терпеть все это. Но ведь достал уже, честное слово, достал. Неужели не понимает того, что Валя сейчас оказался в безвыходном положении, что ему помощь нужна? У него же никого нет, кроме нее и девчонок. Ни одного родственника здесь нет. Все в других городах живут. Да и с ними общение сводится только к телефонным поздравлениям к 8 марта и к Новому году. Так и получается, что никому оказался не нужен. И что главнее теперь на чаше весов? Ее собственное семейное спокойствие или Валина жизнь? Ну почему? Почему Никита этого не понимает? Да и это ведь Валина квартира. Юридически он имеет на нее полное право. Он ушел отсюда де-факто и ни разу ни слова не проронил про это де-юре. И Никита тоже об этом прекрасно знает. Может, поэтому так злится, что все знает и понимает? Валя лежал на диване, закрыв глаза, но она видела, что не спит. Села на стул, поставила поднос на колени, проговорила тихо. «Пора обедать, Валь. Смотри, какой я аппетитный бульон сварила. Пальчики оближешь. Крепкий, ароматный. Ты же любишь такой». «А ты еще помнишь, что я люблю, а что не люблю?» Со слабой улыбкой спросил он, открывая глаза. «Конечно, помню. У меня вообще память хорошая. Давай-ка, попробуй». Потянула она ложку с бульоном к его рту. «Погоди, Настя, погоди. Скажи мне, вы опять из-за меня с Никитой ругались, да?» «Нет. С чего ты взял?» «Дверь на кухне была закрыта. Но я же слышал интонацию его голоса. И твою интонацию тоже слышал, как ты оправдывалась. Мне надо уйти от вас, Настя. Не хочу тебе жизнь портить. Надо позвонить в агентство, комнату снять». «Да какое агентство? Какая комната, Валь? Тебе даже до туалета пока дойти трудно. О чем ты? Вот поправишься, тогда уж. Делай, что хочешь. А пока давай ешь бульон. А на второе будут паровые котлеты с пюре. А на третье клюквенный морс. Ты же его тоже любишь, я помню. Давай, открывай рот. Ну? И без всяких разговоров. Иначе я бульон разолью». Валя послушно открыл рот, проглотил первую ложку бульона. Улыбнулся благодарно, произнес тихо. «Вкусно-то как?» «А то, я ж старалась», — с удовольствием произнесла Настя. «Знаешь, я сейчас впервые после больницы вкус еды почувствовал». «Это хорошо, Валь. Значит, на поправку пошел. Аппетит появился. Давай-ка еще. Вот так». «Лучше я сам», — произнес Валя, пытаясь приподняться в подушках. «Что ты меня как маленького с ложечки кормишь?» «Ну, сам так сам», — согласилась Настя, передавая ему в руки чашку с бульоном. Руки у Вали дрожали. Это было заметно. Но чашку все-таки удержал, хоть и далось ему это с большим трудом. Настя сидела, смотрела, как он ест бульон. Думала о своем. О том, что у нее сегодня ночное дежурство. Значит, когда Никита привезет с вокзала свою маму, ее дома не будет. И мама обязательно спросит, кто это на диване в гостиной лежит, на котором она всегда спит, когда в гости приезжает. И Никита ей станет объяснять. И Валя услышит это вранье про дальнего родственника. Ох, как все запуталось в ее жизни. Еще и врать приходится, изворачиваться. Но ничего не поделаешь. Сама эту кашу заварила. Сама. Да, надо еще девчонок предупредить, что мама Никиты придет. Мало ли. Вдруг раньше с тренировки придут, ляпнут лишнее. Хотя что значит ляпнут? Их тоже надо заставлять врать, выходит. Всю рабочую ночь она провела как на иголках. Утром пришла домой, открыла своим ключом дверь. Тихо в квартире. Прошла на цыпочках в гостиную. Валя спит. Заглянула к девчонкам в комнату. Тоже мирно спят в своих кроватях. И на кухне все прибрано, и вазочка с печеньем на столе аккуратно прикрыта вязаной салфеточкой. Так всегда мама Никиты делает по деревенской привычке. И салфеточки эти всегда ей дарит, когда приезжает. Стало быть, без лишних эксцессов прошло ее ночное гостевание. Хотя кто его знает? Надо будет потом у Никиты спросить. А можно и не спрашивать в общем, чтобы лишний раз не наступать ему на больную мозоль. Долго еще сидела в кухне, в благословенной тишине. Потом девчонки проснулись, и Валя проснулся, и день закрутился обычным вихрем. Надо было жить, надо было исполнять взятые на себя обязанности. Даже поспать толком после ночной смены не удалось. Позвонила мама, сказала, что едет в гости. С чего это вдруг интересно? И голос у нее такой был, недовольный. «Ты извини, Настя, я не вовремя, наверное», — решительно проговорила мама, входя в дверь. «Но у меня уже никакого терпения нет, потому что поговорить с тобой надо. Тебе не кажется, что ты сейчас очередную глупость в своей жизни совершаешь, Настя?» «О, вот только маминых нравоучений ей сейчас не хватает, честное слово. И ведь самое обидное, она заранее знает, что скажет мама». «Вот что ты творишь, Настя? Что? В очередной раз устроила в своей жизни сплошной раскардаш? Ты хоть понимаешь это? Скажи!» «Тихо, мам. Дай я дверь на кухню закрою, а то Валя услышит». «И пусть. И слышит. И хорошо, что услышит. Может, правильные выводы сделает, что нельзя лезть в чужую налаженную жизнь, в каком бы состоянии ни был. Ведь вы теперь чужие с ним люди, я правильно понимаю? У тебя теперь другой муж, другая семья». «Но это его квартира, мам. Не надо об этом забывать». «Да ты уже давно заслужила эту квартиру, если по совести. Ты его детей вырастила». «Да, именно так. Его детей. Не надо забывать, что Валя отец девочкам. А значит, он уже не чужой. Нет, я ничего против девочек не имею. Ты же знаешь, что я их люблю, как своих родных внучек. Но не стоит и того забывать, что он своих родных девочек тебе на руки сбросил и отряхнулся. Тебе, мачехе, сбросил. Тем самым он уже от них отрекся. Как ты не можешь этого понять? Он не отрекся, мам. Он думал, что они с ним уйдут, а они не ушли. И молодцы, что не ушли. А ему по делам. Да он вообще после такого предательства хорошего отношения не заслуживает. А ты устроила тут черт знает что. Шведскую семью какую-то. Надо немедленно прогнать этого Валентина. Пусть идет куда хочет. Не место ему здесь. Не место. Мам, скажи. Настя вдруг догадалась, услышав про шведскую семью. Скажи, это Никита тебя попросил поговорить со мной, да? По маминому лицу она поняла, что попала в точку. И как-то успокоилась даже. Разговор можно не продолжать. Известно наперед, что дальше будет говорить мама. Да ни о чем он меня не просил, Настя. Просто мне ужасно обидно за Никиту. Вот и все. Такой приличный мужчина. В кои-то веки тебе повезло. Веселый, обаятельный, красавец такой. И детей своих на тебя не сваливает. Заметь. Настя хотела было ответить. У Никиты нет детей, мол. Но замолкла на полуслове. Даже самой страшно стало от осознания того, что хотела сказать. Как это у Никиты нет детей? Ведь есть на самом деле, есть. Только он не знает об этом. А мама, видя ее смятение, продолжила с прежним напором. Ведь потеряешь Никиту, плакать потом будешь. А как ты думала? Он что, долго будет такие унижения терпеть? Да такому мужчине только свистни. Куча желающих в очередь выстроиться. Неужели не боишься его потерять? Скажи. «Нет, не боюсь», – неожиданно для себя вдруг сказала Настя и даже почувствовала некое облегчение от такого внезапного признания. И повторила еще раз, будто пробуя его на вкус. «Не боюсь, не боюсь». Мама поглядела на нее очень внимательно и замолчала надолго. Тоже задумалась о чем-то своем. Потом вдруг спросила тихо. «А знаешь, почему ты не боишься его потерять?» «Почему?» «Потому что до сих пор любишь своего Валентина. Любишь, никак не разлюбишь. Как потеряла тогда из-за него голову, так и найти ее не можешь. Видать, это у тебя каторга пожизненная. Сама на себе вериги надела, так и живешь». «Ну какие вериги, мам? О чем ты?» «Да все о том же. Быть мачехой – нелегкое дело. Я сразу тебе говорила, помнишь?» «Нет, мам, ты не права. Да я даже не представляю, как бы моя жизнь сложилась. Не будь в ней моих девочек». «Да нормально бы сложилось. Своих бы родила. Так же бы и воспитывала. Хотя еще раз повторю. Девчонок я тоже люблю, но...» «Ой, мам, давай уже закончим этот разговор, а? Я так от него устала. Я сегодня после ночной смены не спала толком. Так что извини, мам». «Гонишь родную мать, что ли? Не нравится, что я говорю, да?» «Ну не сердись, мам. Будем считать, что я уже большая девочка и сама своей жизнью живу». «Ладно, что ж, пойду я. Ладно, иди к своему Валентину. Носись с ним дальше, как дурень с писаной торбой. Только не говори потом, что я тебя насчет Никиты не предупреждала. Уйдет, уже не вернешь». «Ладно, договорились. Я тебя услышала, мам». «Да если б услышала!» Со вздохом поднялась со стула мама. «Ведь ни черта не услышала. Я ж понимаю». «Ладно, пойду. Дверь сама за собой закрою. Не провожай. А с Валентином твоим даже и здороваться не буду. Не хочу. Обижена я на него». Мама ушла, и Настя спешно занялась домашними накопившимися делами. Очень хотелось спать, но некогда уже было ложиться. Да и вряд ли уснешь после такого изнурительного разговора. Еще и голос мамин до сих пор в ушах звучал. Как она сказала? «До сих пор любишь своего Валентина? Любишь, никак не разлюбишь?» Неужели она права? И не проще ли самой себе в этом признаться? Нет, нет, лучше не думать. Лучше делами заняться. И Никите позвонить надо, узнать, как его мама сходила на консультацию. Лара вслушивалась в длинные гудки, нервно сжимая в пальцах телефон. Чего они не отвечают так долго? Вроде это больница, должны быстро на звонки реагировать. Наконец услышала резкий женский голос. «Да, слушаю». А Лара отчего-то растерялась. Не готова была к такой резкости. И вообще, она так долго заставляла себя этот больничный справочный номер набрать. Могла ведь и вообще этого не делать. Да только на душе было неспокойно. И не то чтобы неспокойно, а неуютно как-то. Будто она пакость какую-то совершила, за которую могут ответа потребовать. Но ведь ничего такого не совершила, совесть ее чиста. Валя сам ее бросил, сам ушел. Если разобраться, она тут больше жертва, чем он. «Слушаю, говорите», – потребовал женский голос, и Лара произнесла робко. «Я бы хотела узнать о состоянии здоровья Иванова, Валентина Алексеевича Иванова, который после автомобильной аварии у вас находился. Сейчас посмотрю. Одну минуту», – деловито произнесла женщина. Но и минуты не прошло, как она ответила бодро. «Больной Иванов выписан еще неделю назад». «Как выписан?» – опешила Лара. «Он что, совсем вылечился? То есть своими ногами от вас ушел?» «Ну, этого я не знаю. У меня в программе числится выписка. Неделю назад. Это все, что я вам могу сообщить. Еще вопросы есть?» «Нет, вопросов нет», – медленно проговорила Лара и отключилась, даже забыв сказать вежливое спасибо. И задумалась, продолжая нервно сжимать телефон в пальцах. «Значит, выписался. Понятно. И не позвонил даже. Но ведь не мог он так быстро поправиться. Не мог. Вон, как ей трагически живо писали, какие у него страшные травмы, когда в тот день позвонили. Наверное, эта женщина, которая на звонок отвечала, что-то напутала. И надо не в справочное звонить, а по тому номеру, по которому ей тогда сообщили, что Валя в больнице. Он ведь в телефонной памяти сохранился. Там наверняка знают». Быстро нашла номер, снова стала с тревогой вслушиваться в долгие гудки. И снова ответила женщина, протараторила скороговоркой. «Третье терапевтическое отделение, второй пост. Слушаю вас». «Добрый день. Я бы хотела про больного узнать. Он у вас лежал. Иванов Валентин Алексеевич». «Да, был такой, но он выписался недавно». «Что, совсем выздоровел и выписался?» «Ну что вы, после таких травм быстро не выздоравливают. Ему еще длительная реабилитация потребуется. Да вы не волнуйтесь, его жена забрала. Она сама медик, знает, что нужно делать». «Жена? А куда она его забрала?» «Как это куда? Домой, наверное. Что за странный вопрос?» «Да, но... Да, я поняла, извините. Всего доброго. Спасибо за информацию». Лара быстро отключилась, нервно повела плечами. «Странный вопрос, главное. И ничего он не странный. Интересно, как его могла забрать бывшая жена, да еще и домой? Насколько ей известно, дома с ней другой муж проживает. И давно». Она вдруг почувствовала себя ужасно обиженной. Мало того, что Валя от нее ушел, он еще и у бывшей жены поселился. Мог и позвонить, между прочим. Из больницы позвонить и сказать, что выписывают. Она ведь на данный момент его жена. Пока законная, между прочим. Но что делать? Надо перетерпеть эту обиду. Нельзя впадать в эмоции. Это на данный момент неконструктивно. Да и неизвестно еще, что у Вали со здоровьем. А может, он навсегда инвалидом останется. Нет уж, хватит с нее таких мужей. Она не мать Тереза, в конце концов. Она и не жила еще толком, так как счастливые женщины живут. Надо с ним развестись. Вот что. И чем скорее, тем лучше. Обрубить все концы, не тащить их за собой волоком. Тем более это не проблема. Если нет общих детей, в один день в ЗАГСе разведут. Надо только заявление на развод у Вали подписать. А чтобы его подписать, надо его увидеть. И это тоже не проблема. Адрес проживания его известен. Только собраться да сходить. Может, прямо сегодня сходить? А чего тянуть? Дело выеденного яйца не стоит. Резво подскочила с места, начала собираться. Долго думала, что надеть. Надо что-нибудь серьезное, деловое. Не на праздник же собирается. И накраситься надо умеренно, едва-едва. И украшений не надевать. Или лучше надеть. Как-то непривычно, совсем без украшений. Жемчужный комплект будет не к месту, наверное. Дорого и достойно. Бусы, сережки, кольцо. А к ним платьице черное. То самое маленькое коктейльное платьице, беспроигрышный вариант. Оно ей очень идет. Глянула придирчиво в зеркало. Сама себе понравилась. Хорошенькая жуть. Пусть Валя посмотрит и пожалеет, кого потерял. Пока ехала к дому Вали, уверенность поистратилась как-то. Не хотелось туда идти. Не хотелось Валиной бывшей жене в глаза смотреть. Она ведь ее наверняка предательницей считает. Мол, бросила мужа в больнице на произвол судьбы. Не станешь же ей объяснять, что она не виновата ни в чем. Да и не надо ничего объяснять. Просто зайти, просто взять Валину подпись. Можно и в глаза не смотреть. Зачем? Дверь ей открыл очень даже симпатичный мужчина. Стало быть, это Настин муж. Новый. Такой симпатичный, что даже завистью кольнуло слегка. Но это только в первый момент. А во второй момент она уже собралась и, само собой, включилось внутри легкое кокетство, привычное ее состояние. А у какой настоящей женщины оно внутри не живет, скажите? Будто реле срабатывает, и даже никаких усилий прикладывать не приходится. Говорят, даже старые цирковые лошади, когда их на бойню ведут, бьют копытом кокетливо. «Здравствуйте. Извините, я на одну минуту. Я бы хотела видеть Валентина. Он ведь у вас находится, да?» «У нас», – произнес мужчина как-то уж очень грустно и усмехнулся при этом нехорошо. «Проходите, что ж, а вы ему кем приходитесь?» «Я? Я его жена, теперь уже бывшая. Мы с ним расстались, остались только формальности, заявление на развод подписать». «Понятно, проходите в гостиную, он там». Мужчина махнул рукой в сторону гостиной и тут же ушел на кухню. Оттуда пахло съестным. Ужинал, наверное. А Насте, стало быть, дома нет. Уже хорошо. Сейчас она сделает свое дело и уйдет отсюда. Уже навсегда. Валя полулежал в подушках, смотрел на нее почти равнодушно. Ей показалось, он совсем другой. Совсем чужой человек. Неужели она им так увлечена была когда-то? Старалась, ужин романтически готовила, свечи жгла. «Зачем ты пришла, Лара?» спросил Валя сухо, даже не поздоровавшись. «По делу, Валя, по делу. Давай выясним наши отношения до конца». «Да нечего там выяснять. Нет никаких отношений, Лара». «Так и я о том же. Вот, я заявление на развод принесла. Подпиши». «Давай. Только мне нечем». «У меня все есть. Сейчас дам». Торопливо открыла она сумочку, выхватила приготовленную заранее авторучку. «Вот, возьми». Пальцы у Вали сильно дрожали, когда он ставил на бумаге свою подпись. Понятно, что не от грустного волнения, просто от слабости. Да и вообще, весь он был какой-то слабый. Никакого прежнего обаяния не осталось. Больной, скучный человек. Хорошо, что она с ним скоро разведется. Пока Валя расписывался, она мельком успела оглядеть обстановку гостиной. Что ж, довольно-таки скромненько. Видно, что хозяева не шикуют, не страдают избытком достатка. Еще и Валю сюда приволокли. Доброй, стало быть. Но интересно, как Настин муж на это пошел? Ему-то это зачем? Вроде совсем не похож на святого или идиота-самаритянина. Мужчина как мужчина, без нимба на голове. Вот бы у него об этом спросить. «Возьми, Лара, я подписал». Очнулась от Валиного тихого голоса. Взяла в руки листок, улыбнулась вежливо. «Спасибо, Валь». «Да на здоровье». «Тогда я пойду?» «Иди, Лар». «Выздоравливай, Валя. Всего тебе хорошего». «И тебе». Валя отвернул лицо в сторону, словно давая ей понять, что разговор закончен. А она и не возражала. Поднялась быстро, пошла к выходу из гостиной. А в коридоре вдруг остановилась, будто забыла что-то. Хотя ничего она не забыла. Просто решала для себя. А что, если она на кухню пройдет? Где этот мужчина ужинает? Конечно, надо было в прихожую свернуть и уйти во свояси, но... Слишком уж соблазн был велик. И она решилась. Вошла на кухню, проговорила чуть жалобно. «Вы мне воды не дадите? Что-то нехорошо мне. Голова закружилась». «Конечно, конечно», – засуетился мужчина, подскакивая со стула. «Да вы присядьте. Сейчас я воды налью. В холодильнике есть минералка». «Спасибо, спасибо. Как вас зовут?» «Никита. А вас?» «А меня Лара». «Очень приятно, Лара. Вот вода». Поставил он перед ней наполненный до краев стакан. Она отпила пару глотков, улыбнулась и снова проговорила жалобно. «Можно я еще посижу пару минут?» «Да, конечно. А может, вам чаю лучше налить? Горячего, крепкого, с сахаром. Говорят, при головокружении помогает». «Не откажусь. Какой вы добрый, Никита!» Видимо, она слишком много эмоций вложила в этот посыл. Он даже смутился немного. А она, наоборот, осмелела. Не давая ему опомниться, заговорила дальше. «Такой добрый, такой симпатичный, такой интересный мужчина и вынужден такие неудобства терпеть», — повела она головой в сторону гостиной. «Как же я вам сочувствую, просто от души сочувствую, честное слово», — сказала и поняла, прямо в точку попала, в нужную, самую болевую. Вот что значит увидеть человека насквозь. Все-таки в ней талант психолога пропадает. Да, приходится терпеть. А что делать? Глянул он на нее доверчиво, как обласканный чужаком нелюбимый ребенок. Не я так решил, Настя так решила. Он же все-таки отец девочкам. Что я мог сделать? Но ведь она должна была и с вами как-то считаться. Так же нельзя, что вы. Мало ли что отец. Почему же вы должны терпеть такое? Такое унижение. И опять попала в самую точку. Никита мотнул головой, будто пощечину получил. Сглотнул трудно. И заговорил также трудно. А это что же? Так бросается в глаза, да? Ну, мое унижение. Это так заметно, да? Не знаю. Может, кому и незаметно. Но я сразу увидела, как вам тяжело все это дается. Нет, это понятно, конечно. Понятно, что человек нуждается в помощи. Но ведь нельзя быть добрым за счет других, правильно? Если в одном месте что-то прибывает, то ведь в другом обязательно убывает. Это же закон физики, только и всего. Да, да, вы правы, Лара. Вы даже сами не понимаете, как вы правы. Да если бы не девочки. Они так за ним ухаживают, вы бы видели. Он же им отец. Что ж я могу решать в этой ситуации? Ухаживают, говорите? За отцом? Ну-ну. Ничего тут странного нет. Ведь они даже не знают, что... Настя им не сказала, видимо. Что не сказала? Поднял на нее удивленные глаза Никиты. Что она должна была им такое сказать? Лара хотела было ответить что. И почувствовала, как внутри включился невидимый тумблер. Стоп, дорогая, молчи. Подумай сначала, нужно ли тебе отвечать на этот вопрос, имеешь ли право. Да и не вправе все дело в общем. Нужно ли это тебе самой? Подумай, подумай, нужно ли знать Никите, кто их отец? Если Настя ему сама об этом не сказала, значит, были на это причины. Так что им Настя не сказала? Переспросил Никита настойчиво. Да так, ничего. Вы извините, Никита, у меня голова очень болит. Сама не знаю, что говорю. И вообще, плохо себя очень чувствую. Может, вы меня домой отвезете? Моя машина у подъезда стоит. У вас есть время, надеюсь? Да, есть. Ой, я буду очень вам благодарна. Какой же вы замечательный. Если б вы знали, как я вам благодарна сейчас. Всю дорогу, пока Никита вез ее домой, она размышляла только над одним вопросом. Прямо сейчас пригласить его зайти в дом? Или лучше потом это сделать? Какое-то время спустя. Если прямо сейчас, то он может подумать, что она такая легкодоступная. Тогда уж лучше потом. Позвонить ему, придумать что-нибудь. Причину уважительную организовать. Главное, телефончик у него попросить так, чтобы вышло вполне себе непринужденно. Подъехали к дому, и даже телефончик просить не пришлось. Никита сам повернулся к ней, проговорил с улыбкой. «Вы мне звоните, Лара, если помощь будет нужна». «Всегда буду рад помочь. Запишите мой номер. Вдруг пригодится». «Да, с удовольствием. Я обязательно вам позвоню, Никита. И сами можете позвонить. Я тоже буду рада». На то мы расстались. Зашла в дом, широко раздвинула шторы, впуская в гостиную свет. «Хватит грустить. Хватит. Кажется, новая жизнь начинается». Потом потянулись дни в ожидании звонка от Никиты. На четвертый день она занервничала. «Почему не звонит?» Ведь сам предложил свой номер записать. Или это вообще ничего не значит? Как он тогда сказал? Звоните, мол, рад буду помочь. А вдруг он также с нетерпением ждет ее звонка? Нынче же в небытие ушли прежние правила. Женщина не должна первой проявлять инициативу. Да, нынче все по-другому. Не подсуетишься, одна останешься. Да, надо самой звонить. Чего сидеть? Ждать у моря погоды. Да только что она ему скажет? Себе в гости пригласит. Но как-то не камильфо, так сразу. А может, в кафе? Отметить какое-нибудь событие? Так и решила. Сама позвонит. Дело осталось за малым. Это событие придумать. Какое-нибудь легкое, ни к чему не обязывающее. И придумала. Никита ответил сразу, как ей показалось, с большой радостью. Проговорил весело в трубку. «Да, Лара, приятно слышать ваш голос. Только говорить не могу. Я на работе. По вызову срочному едем». «Да я вас долго не задержу, Никита. Я просто хочу сказать, вернее, я хотела вас в кафе пригласить, отметить одно маленькое событие». «Где и когда?» – деловито спросил Никита сквозь шум в трубке. «Завтра. Завтра в 7. Кафе «Леонардо». Это в конце Большого бульвара, знаете?» «Да, знаю. Буду завтра в 7. О событии там расскажете. Все, отключаюсь». Вроде все нормально прошло, но у нее какой-то осадок остался после этого короткого разговора. Будто он одолжение ей сделал. Хотя ведь ему и впрямь нельзя было говорить. За рулем. И все равно как-то нехорошо получилось. Будто она навязывается. Но ведь в самом деле очень хочется этого Никиту заполучить. Не зря же ее к нему так тянет. Есть в нем какая-то веселая легкость. Ужасно ей импонирующая. Наверное, потому что она сама такая. Человеческую природу ведь не обманешь. Как там в народе говорят? Рыбак рыбака видит издалека. В кафе она приехала заранее, чтобы столик хороший занять, чтобы выгодно смотреться, когда он войдет и начнет искать ее глазами. Первое впечатление обычно ведь все и решает. Он пришел ровно в 7, увидел ее, махнул с улыбкой рукой, пошел к столику. Она тоже улыбнулась, не очень широко, но приветливо, и глаза прищурила, самую чуточку. Знала, что эта чуточка действует безотказно. Никита подошел, уселся напротив, проговорил весело. «Рад видеть вас, Лара. Спасибо за приглашение. Так что мы отмечаем? Надеюсь, что-то не совсем эпохальное, а то я без подарка». «Нет, нет, ничего эпохального, что вы. Просто я на днях покупку удачную сделала. Вот». Она протянула руку, демонстрируя ему браслет с изумрудами. Конечно, он был не новый. Давно еще покойный муж на день рождения дарил. А еще сережки к нему были в комплекте и кольцо. Все это ужасно ей шло. Вписывалось в зеленоглазый образ. Она это знала. И на Никиту должно было произвести впечатление. Так и получилось, что она убивала одним выстрелом двух зайцев. И причина тут была – отметить покупку. И лишний плюс в загадочно-притягательный образ. Он взял ее за руку, повертел туда-сюда, разглядывая браслет. Потом произнес тихо. «Да, очень красиво. Хотя мало в этом что понимаю, если честно». «Я рада, что вам понравилось, Никита. Эта покупка для меня очень дорога. Не в материальном смысле, конечно. Просто я давно именно такой браслет хотела. И потому решила отметить». «Что ж, давайте отметим. Выпьем за сбычу мечт». Оглянулся он в поисках официанта. Тот вырос будто из-под земли. Положил перед ними книжечки меню, быстро ушел. «Это хорошее кафе. Здесь всегда вкусно». Протянула Лара, будто оправдываясь. «И да, я забыла сказать. Поскольку я отмечаю покупку, и я вас пригласила, я сама счет оплачу». Думала, он возмутится. Скажет, еще чего не хватало. А он только улыбнулся, пожал непонятно плечами. «Ладно, мол, как хотите. И как же это надо расценивать, интересно? Ему что, все равно, как она это воспримет? Или просто надо списать на ту самую легкость, презирающую всякие условности и предрассудки? Ладно, пока будем так считать». Официант принес заказ, разлил по бокалам белое вино. Выпили за покупку, принялись молча есть. Никита ел с большим удовольствием. Голодный был, наверное. И ничуть этого удовольствия не стеснялся. И молчание его не напрягало. Будто так и надо было. А ее почему-то зло взяло. Что он сюда выпить-закусить пришел, что ли? Даже не смотрит на нее, только в тарелку. Может, никакая легкая человеческая природа тут ни при чем. А просто он хам и нахал. «Как ваша шведская семья поживает, Никита? Надеюсь, все хорошо?» Спросила непринужденно, добавив в голос чуточку ехидства. Он поднял на нее глаза, усмехнулся грустно. «Да, ваша шутка про шведскую семью принята, Ларочка. Она и для меня уже стала притчей во языцах. Правда, мне совсем не смешно, знаете ли. Если еще учесть, что моя фамилия тоже Иванов». «Да вы что?» Искренне изумилась Лара. «Надо же, как получилось! Вы все втроем Ивановы!» «Да, мы все втроем Ивановы, как в дурной притче. Было у жены два мужа, и оба Ивановы. Хотя один из Ивановых – ваш муж, ведь так?» «Бывший, Никита, бывший. Я 2 дня назад на развод подала. К вам для этого и приходила, чтобы у Вали заявление подписать. Так что могу поздравить. Теперь у вас настоящая шведская семья. Оба мужа у Насти живут рядышком, можно сказать, под боком». «Вы сейчас издеваетесь надо мной, да?» Вдруг сердито спросил Никита. «Может, вы для этого меня сюда и позвали?» «Да нет, что вы!» Испуганно залепетала Лара. «Я вовсе не хотела, не обижайтесь». «Ладно, проехали. Давайте еще вина выпьем». «А может, на брудершафт?» – неожиданно для себя предложила Лара. «Ну, то есть, может, мы на «ты» перейдем?» «Давай на «ты». Что ж», – покладисто согласился Никита, протягивая вперед свой бокал. «Правда, Никит, не обижайся, ладно?» – под звон бокалов быстро проговорила Лара. «Я вовсе не за этим тебя сюда позвала». «А зачем?» «Честно?» «Давай честно». «Да просто соблазнить тебя хочу, а ты все никак понять этого не можешь. Нравишься ты мне. Очень нравишься, понимаешь?» Никита ничего не ответил, только кивнул, будто только и ждал от нее этого признания. И не удивился, и не обрадовался, и уж тем более не смутился. Вот же нахал, а? Но черт же возьми, он и в самом деле все больше и больше ей нравился. «Может, ко мне прямо сейчас поедем, а?» Лара совсем осмелела, чувствуя, как выпитое вино ударило в голову. «Ты не против, надеюсь?» «Что, все так просто, да?» С улыбкой ответил Никита. «А зачем нам с тобой эти сложности? По-моему, сложностями ты уже сыт по горло. Разве не так?» «Да, так, так». «Вот видишь, я тоже, между прочим, сложности не люблю. Да, честно тебе признаюсь, не люблю. Уж, по крайней мере, со мной у тебя шведской семьи точно не получится. Обещаю. Ну что, едем? И не осуждай меня за торопливость, ради бога. Да, я такая. Всегда искренне проговариваю то, что думаю». Он посмотрел на нее очень внимательно, будто хотел разглядеть ту самую искренность, о которой она говорила. Потом проговорил тихо. «Ну что ты меня уговариваешь, будто я собираюсь тебе возражать? Я на идиота похож, по-твоему? Конечно же, едем. И даже обязательно». Всю дорогу до дома она ликовала про себя тихо. «Победа! Победа!» И потом это ликование было тоже вознаграждено. Никита так лихо вознес ее по лестнице на руках в спальню, что она опомниться не успела. И дальше тоже, как в красивом кино. И дрожание ее пальцев, пытающихся расстегнуть пуговицы на его рубашке, и его нетерпеливое рычание, и два быстрых дыхания в унисон. Если взять крупным планом, просто фантастический кадр. Феллини нервно курит в сторонке. Все так, как она себе и представляла. И вся ночь еще впереди. Ведь он должен остаться у нее на всю ночь. Он просто обязан. А где ночь, там и утро, и день, и снова ночь. И вся жизнь полная и счастливая. Никита проснулся от легкого запаха духов. Показалось незнакомого. Потом вспомнил, чей это запах. И про все вспомнил. Как же он крепко заснул. А главное, как хорошо и беззаботно. И утро должно быть совсем позднее. Открыл глаза, поднял от подушки голову, огляделся. Да, миленькая у Лары спальня, вся в розово-кремовых тонах. В такой спальне поневоле будешь чувствовать себя беззаботным, забытое давно чувство, между прочим. Нет, правда, на душе очень легко. Проснулся, ничего никому не должен и ничем не обязан. Может, он такой и есть по сути своей. Счастливый, легкомысленный. Может, ему по природе другого не дано. А если так, зачем тогда изображать из себя кого-то другого и жить по чужим правилам? Боже, еще и запахи откуда-то доносятся умопомрачительные. Неужто хозяюшка завтрак готовит? Еще и кофе в постель может притащить. Похоже, она любит всякие такие нежности. Да он вовсе не против, если на то пошло. О, точно, легкие шаги на лестнице слышны. Надо притвориться спящим, чтобы все по сценарию было. Сквозь прищуренные глаза увидел, как она вплывает с подносом в спальню. Халатик легкий, воздушный, коротенький. А лицо? Лицо какое счастливое. Жуть. Такого лица не сыграешь и никаким старанием не изобразишь. И это ужасно льстит самолюбию. Чего уж там. Да, вполне счастливый момент. И даже не хочется глаза открывать, прерывать его. И внутри так хорошо. Не описать. Только стоп. Не надо сразу сдаваться. Надо помучить ее немножко. Уж прости, дорогая Ларочка, но очень хочется поиграть в эти забытые игры. Так давно не играл. Провалился в серьезную семейность, в обязательства, совсем ему не нужные. Однако пора и проснуться. Вон Ларочкина рука уже и щеки коснулась, и пальчики защекотали за ухом. Открыл глаза, потянулся, улыбнулся, сел в постели. Глянул на нее благодарно. «Ты мне кофе в постель принесла? Прелесть какая!» «Да, я еще и завтрак приготовила. Только не знаю, что ты любишь на завтрак. Лара нежно улыбнулась, протягивая ему чашку с кофе. «А я всеядный», — ответил он быстро, проглатывая кофе одним глотком. «А еще я очень тороплюсь, милая, и позавтракать уже не успею. Но кофе был отличный. Спасибо». Поставил чашку на поднос и подскочил с кровати пружиной, принялся быстро одеваться, будто и впрямь торопился ужасно. «А что тебе на ужин приготовить?» — тихо спросила Лара, наверняка огорченная его торопливостью. Он обернулся к ней, спросил обидно насмешливо. «А разве я сказал, что на ужин приду?» «А разве нет? А я думала...» «Что ты думала, Ларочка? Что ты взяла меня под уздцы, как коня, и привела в стойло?» «Нет, нет, конечно. Зачем ты так, Никит? Я же...» «Но прости, если обидел. Ты ведь знаешь, что я женат. Да, у меня семья, Ларочка. Ничего не поделаешь». Так серьезно все это сказал, что едва сдержался, чтобы не рассмеяться. А она поверила, смотрела на него с немым ужасом. Потом пролепетала почти со слезой. «Какая у тебя семья? Шведская?» «Ну, какая бы ни была. Семья есть семья. Какая уж есть». Развел руками, вздохнул нарочито грустно и поторопился уйти, чтобы не ломать дальше эту комедию. А что делать? Игра есть игра. Можно себе позволить, имеет право. Если на то пошло, милая Ларочка тоже в свои игры играет, так что оба они друг друга стоят. Ушел и уже не видел, как Лара заплакала тихо, как упала лицом в подушку, а по другой подушке принялась бить кулаком. Сволочь, сволочь! Все же испортил, сволочь такая. Так было красиво все. Наплакавшись, села на постели, тряхнула кудряшками, задумалась. Нет уж, все равно будет по-моему. Вот увидишь. Ты еще не знаешь, Никита, на что я способна в этой войне. Настя очень удивилась звонку Лары. Что еще надо этой женщине, когда она оставит ее в покое? Сама ведь сказала, что с Валей ее ничего больше не связывает. Тем более он заявление на развод подписал. Что еще ей нужно? Опять приглашает поговорить. Но навстречу все же пошла. Тем более Лара обмолвилась в телефонном разговоре, мол, я знаю вашу тайну. О какой тайне может идти речь? Уж не шантажировать ли ее Лара собралась? А вообще, не зря ее все размазнёй считают. Другая бы сразу разговор оборвала. Еще и послала бы куда подальше эту Лару. Многие так с разлучницами и поступают, между прочим. А она опять идет с ней общаться. Да что это такое, черт возьми? Делать ей больше нечего, что ли? Так и подошла к столику уличного кафе, за которым сидела Лара, со злым лицом. Плюхнулась на стул, проговорила сердито. «Излагайте быстрее, что вы там хотели. У меня мало времени, я человек занятой. О какой тайне вы мне говорили? Слушаю вас внимательно». «А вы не гоните так, Настя. Что вы со мной в таком тоне разговариваете? Да, я знаю вашу тайну. Мне Валя проболтался в порыве откровенности. Про то, что дети не от него». «И это вся ваша тайна? Должна вас огорчить, Лара. Это уже не тайна, а секрет Полишинеля». «И что, девочки тоже об этом знают?» «А вам какое дело, знают они или нет?» «Ну как же, я ведь тоже за Валю переживаю. Я ему не чужая. Да если бы вы знали, как сильно он это обстоятельство переживал. Я даже не ожидала от него, честное слово». «Еще и утешать взялась. Мол, и хорошо, что они не твои, и радуйся обретенной свободе. Да мы ведь только поэтому и разбежались, что Валя обиделся страшно на эти мои утешительные слова. Так я не поняла. Девочки знают об этом или нет? Вы сказали?» «Я не обязана перед вами отчитываться, Лара. И вообще, любопытство, оно не порок, конечно. А большое свинство? Да, именно свинство. И я прошу, я требую, наконец, не вмешиваться больше в мою жизнь. Слышите?» «Да ради бога, я и не собираюсь вмешиваться. Мне и своей жизни хватает». «Ну, тогда позвольте с вами распрощаться. Навсегда, надеюсь». «Нет, нет, погодите. Я еще не все сказала. Вот интересно, а Никите вы уже все рассказали? Я так полагаю, он ничего не знает об этом». «О чем об этом?» «Ну, что он является родным отцом вашим девочкам. Вам ведь почему-то это не нужно, правда? Валю пожалели, да?» «А вам сейчас не напомнить ту самую поговорку про любопытство и свинство, Лара? Вы сами-то как себя сейчас чувствуете? Не противно?» «Нет, нисколько. На войне все средства хороши, знаете ли». «А вы что, собираетесь объявить мне войну?» «А я уже ее объявила Насте. Только вы никак этого не поймете». «Да, не пойму. Объясните, прошу вас». «Ну, допустим, я могу сделать так, что Никита узнает. Вы представляете, что будет твориться в вашей сложно сочиненной семье? Ведь это ужас, что будет твориться. А Валя еще так слаб. Нет, вам в данном случае не позавидуешь, Настя». «Что вы от меня хотите, Лара? Не пойму». «Экая вы непонятливая. Ведь все просто на самом деле. Я предлагаю вам заключить сделку. Вот и все». «Сделку? Какую сделку?» «Нет, даже не сделку, а обмен. Я ничего не скажу Никите, не буду раскрывать ваши тайны. А вы за это будете мне должны». «Что должна? Не пойму. Вы меня собрались шантажировать, что ли?» «Нет, это не шантаж, Настя. Это просьба скорее». «Просьба? Ну да. Отдайте мне мужа, Настя». «Вы хотите Валю вернуть?» «О, Господи, какая же вы непонятливая! Я ж вам говорю, мы с Валей расстались, и он уже не вернется. Совсем вам не разочаровался, знаете ли?» Настя подняла брови, озадаченно разглядывая безмятежно улыбающееся лицо Лары. «Какая все-таки странная женщина! А может, ее и впрямь послать куда подальше? О чем она сейчас говорит? И так странно говорит. Отдайте, мол, мужа. Какого мужа? Никиту, что ли?» «Да, да, вы правильно догадались, Настя», истолковала по-своему ее озадаченность Лара. «Никита и я? Ну, в общем, вы поняли». «О, боже, гадость какая!» Настя только и выдохнула, невольно прикрываясь рукой. «У вас что, мания такая, моих мужей преследовать? Нет, я больше видеть вас не могу». Хотела было встать и уйти, но Лара протянула к ней руки почти в мольбе, заговорила жалобно. «Ну зачем он вам, Настя? Зачем? Ведь можно считать, что Валя вернулся к вам. Вы ведь сами решили и в больницу к нему ездить, и домой потом забрать. Не просто же так вы все это решили. Отдайте мне Никиту, прошу вас». «А вам непонятно, зачем помогают попавшему в беду человеку? Неужели вы серьезно говорите сейчас, Лара?» «Ой, да ладно! Не собираетесь же вы мне мораль читать? Каждому своя рубашка ближе к телу. Каждый живет как может. Кто-то придумывает себе трудности и героически потом их преодолевает, находя в этом какой-то смысл. А кто-то, наоборот, сразу избавляется от трудностей на корню. У каждого свои жизненные установки, Настя. Каждый сам вправе выбирать, как ему жить. Ну, что вы на меня так смотрите? Будто я для вас Америку открыла». «Да, так и есть, Америку». «Да ладно, давайте лучше перейдем к нашему вопросу, Настя. Отдайте мне Никиту, не удерживайте его около себя. Не будьте собакой на сене, пожалуйста». «Хм, вы сейчас говорите так, будто он вещь, которую можно аккуратно завернуть в пакетик, перевязать веревочкой и отдать вам. Даже как-то обидно за него, знаете ли. Но ведь он вам изменил, со мной изменил». «А почему я должна вам верить? Скажите, если вы на шантаж способны, то отчего ж не способны на вранье? Да, и относительно шантажа. Должна вас огорчить, но тайна, о которой вы говорите, совсем скоро перестанет быть тайной. Я все расскажу и девочкам, и Никите. Я просто обязана это сделать, потому что так будет справедливо и правильно. Они должны будут все узнать, всю правду». «Вы хотите совсем добить Валю, да? Сначала спасаете его, а потом убиваете. В этом ваши моральные ценности, хотите сказать? И неужели вам его не жалко, а? Вы столько лет с ним прожили. Как он в глаза своим детям смотреть будет? Нет, чего вы этой правды добьетесь, а?» Слова Лары звучали так неожиданно искренне, что Настя на миг задумалась. И тут же вспомнила, как Валя в тот вечер медленно сползал с кресла, как падал перед ней на колени, как просил униженно: «Не говори ничего девочкам, не говори. Пусть я останусь для них отцом еще на какое-то время». А Лара тем временем продолжала яростным шепотом: «Как вы представляете в этом случае свою семейную жизнь, Настя? Валя будет лежать в гостиной на диване и наблюдать, как девочки общаются с новым отцом, как называют его папой. Да, другого наказания для Вали и придумать нельзя. Вы этого хотите, да, Настя? Подумайте, я ведь предлагаю вам прекрасный выход из положения. Отдайте мне Никиту. Пусть не знает ничего, пусть девочки не знают, пусть Валя навсегда останется их отцом». Все. Больше Настя уже вынести не могла. Быстро встала с места, пошла прочь, не прощаясь. Но не тут-то было. Лара не собиралась так просто ее отпускать. Догнала, пристроилась рядом, заговорила быстро. «Убегаете, да? Так и ничего не решив? Где ваше самолюбие, Настя? И совесть ваша где?» «Совесть?» – остановилась на ходу Настя, яростно глянув Ларе в лицо. «Это вы мне сейчас будете говорить о совести? Вы, которая разрушила мою жизнь?» «Но я всего лишь женщина, Настя. Женщина, которая ищет счастье. Это не я. Это вы сами разрушаете свою жизнь. Ведь у вас все было, согласитесь. Никита был. Семья с ним неплохая сложилась. Вы сами решили все разрушить, забрав домой из больницы Валю. Так что не надо меня обвинять. Вы сами. Сами. И хоть убейте меня, все равно не пойму, зачем вы это сделали». «А вы даже не пытайтесь этого понять, Лара. Знаете, даже такое хорошее выражение есть. Если надо объяснять, то не надо объяснять. И не ходите за мной, ради бога, потому что больше я вам ничего не скажу». «Так отдадите Никиту?» Настя только рукой махнула, торопливо удаляясь от Лары. «Отдайте мне его, отдайте! Я ведь правда его очень люблю!» Голос Лары прозвучал таким отчаянным, что Настя остановилась и обернулась. Лара стояла, протягивая к ней руки. Совсем не театрально протягивала, она это увидела вдруг. И лицо у нее такое в этот момент было. Тоже не театральное, а настоящим страданием искаженное, человеческим. Даже пожалеть эту женщину захотелось. Но она лишь пробурчала про себя тихо. «Как-нибудь сама со своей жизнью разберусь. Без трогательного участия. И без этих глупостей. Вот же достала, а?» Потом шла еще два квартала пешком. Про Лару больше не думала. Чувствовала, как разгорается внутри гнев. А может, и не гнев это был, а просто растерянность. Очень обиженная растерянность, неприятная. Да как Никита мог так поступить? Как? Или мог? Так стало плохо ему находиться во всем этом. И даже право имел. А главное, что теперь делать? И впрямь, что ли, в открытую заявить? Уходи куда хочешь. То есть тем самым преподнести его Ларе, как она и просила, на тарелочке с голубой каемочкой. Да, смешно. Очень смешно. Если бы не было так грустно. А самое обидное, что эта шантажистка в чем-то права. Она сама все разрушила, сама испортила себе жизнь. И принимать решение надо самой. Телефонный звонок ворвался в ее мысли спасением, и таким же спасением прозвучал в трубке Иркин голос. «Ты где, подруга? Звоню тебе, звоню. Встретиться за рюмкой чая не хочешь? У меня сегодня выходной». «Ой, Ира, хочу, очень хочу. Если б ты знала, Ир, как ты вовремя». «А что случилось, Настя?» «Да всего не расскажешь. В таком раздрае сейчас нахожусь. Ужас просто». «Все поняла. Тебе выговориться надо. Давай, жду. Сейчас еще Светке позвоню. Пусть все дела бросает и приезжает. Не переживай, Настюха. Прорвемся». «Ну что ты ее в руках греешь? Это ж тебе не коньяк, это водка. Взяла и выпила залпом. Ну, на тебя ж смотреть страшно. Вся в нервной судороге трясешься». Ира и Света смотрели на нее в ожидании, будто требовали взглядами. «Давай!» Настя поднесла рюмку с водкой к носу, сморщилась и передернула плечами. «Фу, терпеть не могу водку. Тем более, Ир, у тебя не рюмки, а слоны. Тут же все 200 граммов будет. Не сочиняй. Чем больше глотнешь, тем быстрее расслабишься. И как ты умудрилась до такого состояния себя довести?» «Да не знаю. Все как-то навалилось сразу. Еще и этот разговор меня добил. Оказывается, Никита мне изменяет, как я только что узнала. Представляете, девочки, с той самой женщиной изменяет, которая Валю из семьи увела». «Да врет она все, я думаю», — решительно проговорила Света, опрокидывая в себя свою рюмку с водкой. «Врет и не краснеет. Знаю я таких баб. Чтобы своего добиться, ни перед чем не остановятся». «А я думаю, не врет», — задумчиво произнесла Ира, с хрустом разжевывая кружок соленого огурца. «Знаешь, Настя, твоего Никиту тоже понять можно. Надо же ему как-то самоутверждаться в той ситуации, которая вокруг него сложилась. Он же так старался быть тебе хорошим мужем, с девчонками твоими общий язык нашел. А ты взяла и бывшего своего домой приволокла. Обидно ему, понимаешь?» «Ир, ну что ты такое говоришь, а?» Принялась возражать ей Света. «Что она должна была бросить Валю? Никита должен был понять. Если любит, конечно. А если самоутверждаться побежал, значит, и сразу не любил. Вот и все». «Эка, как у тебя все просто. Он что, святой, что ли? Он же нормальный мужик. Я думаю, тебе его простить надо, Настя, и ничего не говорить про то, что ходила с этой Ларой встречаться. Зачем ты вообще к ней пошла?» «Да сама не знаю. И ничего теперь не знаю. Что мне делать, не знаю, девочки». «Да уж, ситуация у тебя, врагу не пожелаешь. Как-то выходить из нее надо, пока совсем все не перемешалось трагически». «Как? Как выходить? Валю из дома выгнать? Но куда он пойдет? У него же здесь нет никого. Есть друзья, но у них у всех семьи. Да и как я его выгоню? Это ж квартира его. Правда, он мне ни разу даже не напомнил об этом, как ушел». «Да, Валя у тебя человек порядочный, настоящий мужик, хоть и впечатлительный не в меру. Надо же, с какой болью воспринял тот факт, что девочки ему не родные». «А ты бы сама как восприняла такое, Ир?» — возмутилась Настя, с удивлением глядя на подругу. «Да любой бы на его месте так воспринял». «Но не скажи». «Да что не скажи? Так оно и есть», — снова горячо возразила Настя. «Ладно, ладно, остынь. Давай лучше я тебе снова налью, а то все никак не расслабишься». «Да не буду я больше пить, хватит. И без того голова ничего не соображает». «А соображать надо, Насть, и делать что-то надо. Вдруг и впрямь эта Лара наберется наглости, да сама все Никите расскажет. Ну, что он является девочкам родным отцом». «Не расскажет, я думаю», — глубокомысленно прищурилась Света, заглядывая в пустую рюмку. «Ну, сами подумайте, зачем ей это надо? Ну, допустим, узнает Никита всю правду. Как он в этом случае уйдет от Насти и от своего неожиданного отцовства? Нет, этого Ларе совсем не надо. У нее вроде как цель другая – его из семьи увести». «Да ну ее к лешему, эту шантажистку. Будем еще о ней сейчас рассуждать. Чего ей надо, а чего не надо?» Ира сердито отмахнулась. «Нам сейчас Настике надо что-то посоветовать. Как ей быть?» Ира повернулась всем корпусом к Насте, спросила тихо. «А сама-то ты? Сама-то что думаешь, Насть? Кто тебе больше нужен, Валя или Никита? Надо ведь как-то разрешить ситуацию. Чего ждать у моря погоды?» «Да в том-то и дело, девочки, что нет у меня никаких решений. Растерянность есть, а решений нет. Поэтому и Никите правду сказать не могу. И девочкам тоже. Хотя должна сказать. Должна. Ведь правда, девочки?» «Мне кажется, не надо ничего говорить», — задумчиво ответила Ира. «Потому что, если скажешь, все еще больше запутается. Пусть все своим чередом идет. Вот Валя встанет на ноги, уйдет, и с Никитой у тебя все наладится. Тогда и скажешь». «А я думаю, надо сказать. Именно сейчас. Потому что сразу видно будет в этой ситуации, кто есть кто», — горячо возразила Света. «Иногда, знаешь, такие провокационные моменты бывают очень полезны. А сама-то ты что по этому поводу думаешь, Насть?» «Да говорю же, не знаю». Настя в отчаянии развела руками. «Не знаю, не знаю. Знаю только одно. Мне Валю очень жалко. Если скажу Никите и девочкам, совсем его добью, выходит». Настя закрыла руками лицо, заплакала тихо. Ира протянула руку, погладила ее по плечу. А Света проговорила почти испуганно. «Да ты ж его до сих пор любишь, Насть. Вот в чем дело. Очень любишь. Только сама себе не можешь признаться в этом. Еще бы. Столько всего после Валиного предательства произошло. И Никита еще. Казалось бы, вполне себе счастливая жизнь наступила. Но память сердца не скроешь. Она взяла и выползла снова наружу. Доказала тебе свою правду». «Да перестань, Свет», — проговорила сквозь сердитые слезы Настя. «Не люблю я его больше. Не люблю. Да, раньше очень любила. Вы же помните, как я счастлива была. А сейчас уже нет. Все бульем поросло. Все забылось. Да, так и должно быть, после его предательства. Я думаю, это предательство всю мою любовь перечеркнуло. Так и должно быть». «Заладила. Должно быть, должно быть», — грустно усмехнулась Света. «Откуда ты знаешь, как должно быть? Это что, в каком-то законе записано, что предательство любовь убивает? Как бы не так. Сама-то себе не ври, Насть». Настя с Ирой внимательно посмотрели на Свету. Слишком много неожиданной боли слышалось в ее голосе. Ира спросила осторожно. «Ты чего это, Светка? Так говоришь, будто...» «Да, да, вы правильно догадались», — сквозь слезы заговорила Света. «Мой Вадик мне изменяет, и я давно знаю об этом. Понятно? Знаю и молчу. Так жить с этим знанием тяжело, и притворяться наивной дурочкой тяжело. Иногда так хочется дать ему пинка под зад, чтоб летел из моей жизни к чертовой матери. Но не могу, потому что люблю его, мерзавца бессердечного. Так что не говори мне, Насть, что предательство может убить любовь. Ни черта не убивает, только ножом ее режет. Она кровью истекает, а все равно живет, зараза. Вот здесь!» Постучала кулаком по груди Светка. «Ой, Светка, даже не знаю, что тебе и сказать!» Тихо проговорила Ира, разливая по рюмкам водку. «А ничего не надо говорить, Ир!» Света смахнула сердитую слезу и улыбнулась грустно. «И вообще, не будем об этом больше. Мы вроде по другому поводу собрались, да? Мы Настькину проблему должны решить». «Ну что ж, девочки, если пошла такая пьянка, то и я тоже в своем грехе признаюсь», — решительно проговорила Ира. «Сейчас выпью для храбрости и признаюсь. Хотя потом наверняка пожалею. Да ладно, Бог не выдаст, свинья не съест». Настя пить не стала, лишь пригубила маленько. Света же, наоборот, выпила с жадностью, будто хотела приглушить боль от неловкости своего признания, и потребовала нетерпеливо. «Давай, Ирка, колись. Чего у тебя там свинья не съест? Тебе тоже твой Валера изменил, да?» «Нет, Светка, все наоборот. Это я ему собираюсь изменить. Вот в чем дело». «Как это собираешься? Прям планы такие строишь? С кем бы мужу изменить?» «Да какие планы? Просто все к этому идет неминуемо, понимаешь? Влюбилась я. Так влюбилась, что совсем голову потеряла». «В кого?» – хором спросили Настя и Света, переглянувшись. «Да вы его не знаете. Месяц назад к нам новый завлап пришел. Я как увидела его, так и влюбилась сразу. Поняла? Вот оно, мое!» «Что, классный мужик?» – поинтересовалась Света. «Нет, совсем нет. Обыкновенный. Пройдешь мимо – не остановишься. А меня сразу как молния прошила. Мое! Как будто кто-то сверху команду дал. И с тех пор никак справиться с этим наваждением не могу. Представляете? А самое страшное, что и он ко мне то же самое чувствует, только держит это в себе изо всех сил. Я же вижу. И что теперь со всем этим делать? Не знаю. Смотрю на своего Валерку и мучаюсь. И будто заранее у него прощения попросить хочу. И вся в переживаниях пребываю. Как тот Гамлет, быть или не быть. Так что ты в этом не одинока, Настюха. Не ты первая, не ты последняя, кому приходится важное решение для себя принимать. Поняла?» «Да, Ир, поняла». Настя грустно кивнула. «Что ты поняла, Насть?» – спросила Света. «Что для себя решила?» Странно, но после признания подруг она почему-то почувствовала, что на душе легче стало. Не потому, что какие-то решения для себя приняла, но ощутила вдруг, что для этих самых решений освободилось место внутри. И собственная проблема уже не казалась такой категорически неразрешимой. Она еще не знала в эту секунду, что сама жизнь скоро возьмется за эти решения. И даже не успела ничего ответить Свете, потому что услышала, как из сумки доносится телефонный призыв. Такой мелодии Полькин телефон звонит. Странно даже, как услышала. Сумка-то в прихожей была. Сорвалась с места, побежала в прихожую, не замечая удивленных переглядываний Иры и Светы. Нашла телефон, ответила быстро. «Да, Поль, говори». «Мам, ты где?» Услышала отчаянный Полькин голос. «У папы приступ, мам. Он так дышит тяжело. Задыхается просто. Мы не знаем, что делать». «Поля, срочно скорую вызывай. Слышишь?» Закричала Настя в трубку, на ходу надевая туфли и бросаясь к двери. «Я сейчас приеду. Я быстро. И все окна в квартире распахни, Настежь, чтобы воздуха много было». Ира и Света тут же выскочили в прихожую, но Настя уже мчалась по лестнице вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Выбежав из подъезда, бросилась к остановившейся рядом машине, из которой выходил какой-то мужчина. «Пожалуйста, отвезите меня. Мне срочно нужно. Моему мужу плохо. Пожалуйста, я заплачу, сколько скажете». «Да, конечно», – испуганно проговорил мужчина, слегка оторопев. «Садитесь, конечно, я отвезу. Никаких денег мне не надо». Врача со скорой она застала уже у себя дома. Хороший знакомый оказался, Саша Панкратов, из 5-й бригады. Увидел ее, удивился. «О, так это мы к тебе приехали, что ли?» «Ко мне, Саш, ко мне». «Странно, я его паспорт смотрел. Он здесь прописан, но вы же вроде с Никитой». «Что с ним, Саш?» – перебила коллегу Настя, досадливо отмахнувшись. «Да ничего страшного, обычный приступ тахикардии. Я укол сделал. Сейчас подействует. Да уже все в порядке, видишь? Он спит». Настя взглянула на Валю. Лицо его было бледным, измученным, но дышал он во сне глубоко и ровно. На всякий случай нащупала пульс. Да, вроде нормальный. «Ой, мы с Олькой так сильно испугались, мам!» Услышала за спиной Полькин голос. «Пришли домой, а папе плохо, и тебя рядом нет. Чем это от тебя пахнет, мам? Ты что, водку пила?» Саша хмыкнул, сворачивая свое хозяйство, глянул насмешливо на Польку, потом произнес тихо. «Родители иногда могут и водки выпить, им разрешается. Жизнь у них такая, понимаешь? Иногда и выпивки требует. Стало быть, это ваш папа, да? Что ж, тогда понятно, отчего мамка так всполошилась». «Пойдем, я тебя провожу, Саш». Настя устало улыбнулась. «И спасибо тебе, что приехал вовремя». «Да ладно, я же говорю, ничего серьезного не было. А вот интересно, Настя». «Саш, давай без лишних вопросов, а?» «Понял, не будет лишних вопросов. Бывай, Настя». «Пока». Проводив Сашу, она вернулась в гостиную, долго смотрела на Валю, думала о чем-то своем. Потом протянула руку, нежно огладила его ладонь и сама удивилась этому своему жесту. Потом, уже ночью, вдруг проснулась, долго глядела в темноту, ощущая странную тревогу внутри. Никита спокойно спал на своей половине кровати, повернувшись к ней спиной. Встала, на цыпочках вышла из спальни. Валя лежал с открытыми глазами, чуть приподнялся в подушках ей навстречу. «Ты почему не спишь, Насть? Устала ведь за день». «Можно я с тобой посижу? А ты почему не спишь?» «Да так, думаю, что мне делать». «И что ты надумал, Валь?» «Мне кажется, я уже совсем поправился. Вот что. И мне пора уходить. Сколько можно тебя мучить, правда? Ты думаешь, я не вижу, что в твоей семье происходит?» «Но куда ты уйдешь, Валь? Что ты? Вон какой приступ был. Ты слабый еще. Что ты?» «Ничего, ничего. Я к сестре во Владивосток уеду». «Да она ж троюродная. Да и семья у нее». «Ну, могу и квартиру снять. Ничего. Вон сколько у тебя из-за меня неприятностей. Я уйду, правда. Когда уйду, тогда и скажешь всю правду Никите, ладно? И девочкам тоже. Без меня». «Валя, перестань. Никуда ты не уйдешь, понял? Нельзя тебе. Это я как врач говорю. Ты еще слишком слаб. Ты лучше спи, Валь, и я пойду спать. Завтра у меня трудный день». Предстоящий день действительно обещал быть трудным, но эта ночь оказалась еще труднее. Вернувшись в спальню, Настя тихо прилегла рядом с Никитой и будто провалилась в темную невесомость. И вдруг выплыла из нее. Выплыла прямо в гостиную, будто материализовалась в ней нечаянно. И увидела, как спит на своем диване Валя, а Никита сидит в кресле, смотрит на него пристально. А в другом кресле? В другом кресле Лара сидит и тоже смотрит на Валю. И так захотелось оттолкнуться от этого видения, уплыть обратно в спасительную невесомость. И все не получалось никак, будто она застыла на месте. Хотела сделать шаг, но ноги намертво приросли к полу, и руки не двигались, повисли вдоль тела безжизненно. И еще. Никита и Лара не замечают ее присутствия в гостиной, будто она бесплотная тень. Или делают вид, что не замечают. Хотела что-то им сказать, но тоже не получилось. Вместо слов пугающая немота. Потому что очень спросить хочется, что здесь делает Лара в нашем с тобой доме? Как она посмела прийти сюда? Но вот Никита медленно повернул голову, глянул на нее, улыбнулся. Потом также медленно поднял руку, махнул приветливо. «Иди к нам, иди!» И она, наконец, спросила у него удивленно, показывая глазами на Лару. «Зачем она здесь, Никита? Что она делает в нашем доме?» Голос был гулким и странным, будто отдавался эхом по гостиной. И у Никиты тоже был такой голос, шел к ней плавными волнами. «А он здесь зачем?» И указал кивком на Валю и продолжил тихо. «Валя твой, что он здесь делает, по-твоему?» «Но ты же знаешь, он болен, ему идти некуда». «А может, Лара тоже больна?» «Чем она больна, Никит?» «Любовью ко мне больна. Да она просто не может без меня жить, понимаешь?» Никита запрокинул голову и рассмеялся раскатисто. И отчего-то было ужасно неприятно смотреть, как он смеется. Хотелось убежать, улететь, уплыть. И даже сделала попытку оторваться от пола, но опять не получилось ничего. А Никита, глядя на ее бесплодные попытки, торопливо продолжил. «Я решил, что теперь мы будем жить одной семьей. Все вместе. Я, ты, Лара и Валя. А почему нет? Разве ты не этого хотела? Скажи». «Зачем? Зачем ты мне все это говоришь, Никита? Ведь это ужасно. Что ты мне сейчас говоришь?» «А зачем ты мне лжешь, Настя? Ведь ты обманываешь меня, правда? По-моему, твоя ложь еще ужаснее. Ты не находишь?» «Нет, нет, я тебе не лгу. Я просто не говорю тебе всей правды». «А разве это не одно и то же?» «Нет, нет». «А по-моему, сокрытие правды ничем не отличается от лжи. Так что не надо осуждать ни меня, ни Лару, Настенька. Да ты не переживай, милая. Мы все вчетвером прекрасно поладим. У нас будет чудесная семья. Вот увидишь. Все будут довольны и счастливы». Он снова запрокинул голову, снова рассмеялся раскатисто. А она затрепыхалась в ужасе, отводя глаза от Лары, которая смотрела на нее с улыбкой. Надо бежать от этой улыбки. Бежать. Сделать последнее усилие и бежать. Проснулась в липком поту, тяжело дыша и будто все еще находясь в объятиях мерзкого сновидения. Села на кровати, огляделась. Как хорошо, что это всего лишь сон. Повернула голову и обнаружила, что Никиты рядом нет. И отчего-то снова нехорошо на душе стало, как было там, во сне. И луна так тревожно глядит в окно, будто сказать ей, чего хочет. «Вставай, мол, не будет у тебя больше сна этой ночью. Вставай!» Поднялась на ноги, накинула халат, вышла в коридор. Из-под кухонной двери пробивалась полоса света. Значит, Никита там. Заглянула в гостиную. Валя спал, даже дыхания слышно не было. На всякий случай подошла, тронула пальцами его запястье. Пульс вроде нормальный, все хорошо. Выходя из гостиной, невольно оглянулась на кресло, стоящее у окна. Нет ли там Лары? И усмехнулась. Совсем она с ума сошла, что ли? Начала уже путать, где явь, где сон. Да мало ли, какая ерунда может человеку присниться. Никита даже не обернулся, когда она вошла на кухню. Еще и накурил, дышать нечем. Этого еще не хватало. Совсем с ума сошел. «Ты же давно бросил курить, Никит. Зачем ты?» Настя, подходя к окну и распахивая его настежь, проговорила с укором. «Так тяжело бросал, так привыкал долго. И вот опять. Ну зачем? Обидно даже за тебя, честное слово». Никита только хмыкнул, ничего не ответил. «А это что такое?» Она взяла со стола в руки наполовину початую бутылку коньяка. «Еще и пьешь в одиночестве, как забулдыга последний. Что это за новости, Никит?» «Да, вот такие новости», — проговорил он тихо и хрипло. «А может, и не новости, а, Насть? Может, я так жить больше не могу, а? Я ведь тоже живой человек. И надо рано или поздно решать, что нам делать. Со всей этой нашей неправильной бестолковой жизнью». «Да, надо что-то делать. Давай уже поговорим, наконец. Очень хочу с тобой поговорить. Да все никак не решаюсь». «Да, давай поговорим». «Только у меня разговор будет очень короткий, Никит. Я сразу с главного начну, чтобы не ходить вокруг да около. Скажи мне честно, ты меня разлюбил, да?» Он удивленно взглянул на нее, снова усмехнулся. Потом спросил тихо. «Ты считаешь, это сейчас главное, да?» «А что же еще? Я ведь встречалась сегодня с Ларой. Она очень просила, чтобы я пришла. И еще она просила, чтобы я тебя отпустила. К ней отпустила. Как видишь, я тебя ни в чем не упрекаю, Никит. Сцен не устраиваю, в измене не обвиняю. И даже более того, не держу совсем. Если тебе нужна Лара, ты можешь уйти прямо сейчас. Да, я тебя отпускаю. Ведь ты хочешь уйти, правда?» Казалось, он ничему не удивился. Слушал ее с каменным лицом. Потом протянул руку к бутылке, налил коньяк в стакан, оплел его нежно пальцами. Потом, будто спохватившись, спросил быстро. «Может, тебе тоже налить? Будешь?» «Нет уж, спасибо. Мне и без того сегодня водку пришлось пить. Еще не выветрилось. И сны ужасные снятся. Смешно, но мне снилась эта Лара. Как будто ты собираешься ее сюда привезти, чтобы жить всем вместе». «А что? Это мысль!» Почти глумливо хохотнул Никита, заглядывая в стакан с коньяком. «Странно, почему мне этого не приснилось? Может, для этого надо пить водку, а не коньяк?» «Ты не ответил на мой вопрос, Никита. Ты хочешь уйти или нет?» «Странная постановка вопроса, Насть. Хочу или не хочу? Но я отвечу тебе. Да, я хочу. И не потому, что очень хочу, а... Так будет лучше для нас обоих. Ты и сама понимаешь, что это так, Насть. Ведь правда? Давно понимаешь. Хотя мне очень жаль. Поверь». «Мне тоже очень жаль, Никита». «Не ври. Ничего тебе не жаль. Знаешь, я так старался, чтобы ты меня полюбила. Ни для кого никогда так не старался. Правда. Я так гордился, что у меня наконец появилась настоящая семья. Что я такой же мужик, как все. Что я могу. Что я умею. А оказалось, ни черта не умею. Не создан я для семейного счастья. Природа не дано. Видимо, у меня другая дорога. И надо идти по ней, охватывая по пути куски того самого счастья. То там, то тут. Где повезет и с кем повезет. А с Ларой тебе повезло, стало быть? Ну да. Будем считать, что так. Она ведь тоже такая же. Все норовит ухватить свой кусок. Мы с ней одного поля ягоды. Рыбак рыбака видит издалека. А ты? Ты другая, Настя. Ты цельная. Ты мне не по зубам оказалась. Но я старался. Видит Бог. И прости, но не могу больше. Устал я, Настя. Мне даже теперь кажется, что я и не любил тебя вовсе, а только изо всех сил полюбить старался. И даже сам себя убедил, что люблю. Ну что ж, спасибо за признание, Никита. Теперь тебе действительно только одно остается – уйти. И я на тебя не обижаюсь, не думай, потому что... Потому что и ты меня тоже не любишь, Настя. И никогда не любила. Ты ведь тоже только старалась. Старалась убедить себя, что любишь меня, правда? Хотя... Чего мы сейчас без конца эти бусинки перебираем? Любишь, не любишь, плюнешь, поцелуешь. И без того все ясно. Что ж, сейчас вот допью коньяк и пойду собирать вещи. А ты иди, Настя, ложись спать. У тебя завтра трудный день, насколько я знаю. Да, трудный. Но спать я сейчас не пойду, Никит. Мне еще надо тебе сказать кое-что. Я все никак не решалась, но... Я должна это сделать, Никит. Хотя до сих пор так и не знаю, надо говорить или нет. Но и не сказать не имею права. Даже не знаю, как тебе это сказать. Ей показалось, что Никита смотрит на нее очень насмешливо и даже будто наслаждается ее мучениями. И разозлилась вдруг. Да что это такое в самом деле? Будто она собирается о какой-то ерунде ему сообщить. «Почему ты на меня так смотришь, Никит?» «Не выдержала?» – спросила прямо. «Ладно, извини, я не хотел. И ты тоже не мучайся, Насть. Я знаю, о чем ты хочешь мне сообщить. Знаю». «Нет, не знаешь». «Да знаю, знаю. Ты ведь это имеешь в виду, да, Насть?» Он протянул руку, выудил из кармана, висящего на стуле пиджака, свернутый в четверо листок бумаги, положил его перед Настей, попросил коротко. «Посмотри». Она развернула листок. Это был тест ДНК. Не тот, который для нее сделала Ира, другой. И спросила тихо. «Что это, Никита?» «А сама не видишь, что ли?» «Нет. Буквы перед глазами прыгают. Извини». «Это тест ДНК, Настя. Я сам его сделал. Я ж не такой дурак бесчувственный, как ты думаешь. Тоже увидел, что ты правда страдаешь. Ничего мне сказать не можешь. Да и понятно, почему ты мне сказать не хотела. Валю своего жалела, да? Ах, что с ним будет, если я вдруг узнаю? Не дай бог и девочки от него совсем отвернутся, да? Бедный Валя этого не переживет. Ведь так было, Настя, признайся». «Прекрати, Никита. Не надо, прошу тебя». «Ну а чего же? Уж позволь. Ты ведь меня всегда недооценивала, правда? Всегда я вторым сортом по сравнению с Валей шел». «Это неправда, Никита. Неправда, просто я...» «Да ладно, не оправдывайся. Видишь, как получилось. Я тоже не дурак оказался. Пригласил девчонок в китайский ресторан. Взял незаметно их палочки, да отнес в лабораторию. Благо, что сейчас этих частных лабораторий хоть пруд пруди. Все просто оказалось, Настя. Все просто». «И почему же ты молчал, Никита? Знал и молчал. Давно ты об этом узнал?» «Что являюсь биологическим отцом Поли и Оли? Да, давно. Я ведь сразу это подозревать начал, когда твоего Валю увидел. Помнишь, как он на меня с кулаками тогда накинулся? Я и ему тогда так же сказал. Вполне, мол, могу их отцом быть. Так и получилось. Что ж». «И ты так спокойно говоришь об этом? Ты знал и молчал?» «А что мне надо было? В трубы трубить?» «Нет, но я не понимаю. Ты же отец». «И что?» Насте показалось, что этот холодный вопрос проткнул ее насквозь, так что невозможно стало дышать. Сидела, смотрела во все глаза на Никиту, даже моргнуть не могла. И он тоже на нее смотрел, довольно спокойно, чуть насмешливо. Потом спросил тихо, будто пытаясь прийти ей на помощь. «Хочешь об этом поговорить, да?» «Хочу, да, хочу поговорить. Вернее, понять хочу». «Ох, Настя, Настя!» Никита покачал головой, ласково улыбаясь. «Вот вся ты в этом есть. Такая категорически цельная. Романтически цельная, я бы сказал. Ну да, узнал я, что являюсь биологическим отцом. И что это могло изменить по сути?» «Как это что? Все изменить могло?» «Да нет, Насть, нет. Ты одно пойми. Не может органика человека в один момент измениться, если только этот человек не артист и не притворщик. Чтобы отцом себя чувствовать, это ж надо. Сразу в это войти. Вплестись в это всеми своими внутренностями. И душой, и мозгом, и сердцем. Вот Валя в это вошел. Да, сразу вошел. Он им настоящий отец, понимаешь? А я? Нельзя стать отцом после получения этой несчастной бумажки. Пойми, это ж не волшебство какое. Чтобы пальцами щелкнуть, бац, и ты уже отец. Да и вряд ли я бы смог когда-то. У меня другая органика. Я бы не смог. Не предназначен я для отцовства, Настя. Я другой. Органика у меня не та». «Странно. Как странно ты говоришь. Слушаю тебя и думаю. Да ты ли это, Никита?» «Я, Настя. Я. Просто я очень старался, чтобы ты меня видела другим. И я очень устал от этого старания. Правда». «Но ведь девчонки мои тоже все за чистую воду принимали. Они так привязались к тебе. А ты... Ты просто старался, выходит?» «Да, я тоже к ним привязался, Насть. Тоже. Они у тебя замечательные. Но привязаться – это одно. А любить по-отцовски – совсем другое. Не умею я этого, Насть. Не умею. Ну что ж ты меня никак понять-то не можешь, Насть? Валя был их отцом и останется им навсегда. Он их растил. Он ночью не спал. Он беспокоился. Он переживал, что они его отвергают. Это и есть органика, понимаешь? А вот это вся физика». Он протянул руку к листку, лежащему на столе перед Настей. «Эта вся физика ничего не значит и ничего не меняет. Отцовство не бывает бумажным. И случайным тоже не бывает. Пойми». «Скажи, а ты любил Лизу, маму девочек? Ты хотел от нее детей?» «Да какое там? Мы и виделись с ней всего пару раз, не больше. Она, знаешь, тоже была из породы искательниц. Мало ей было простого семейного счастья. Выше него прыгнуть хотелось». «Выше? Ну да. Тебе этого не понять. Ты из другой породы. Все люди разные, Насть. Это понимать нужно. И не осуждать человека только за то, что он не такой, как ты». «Да я не осуждаю, Никит. Просто мне странно сейчас думать о том, что... Как же так получилось, что я...» «Ты спрашиваешь себя, любила ты меня или нет? А хочешь, я тебе отвечу?» «Давай. Что ж». «Нет, Насть, не любила. Ты всегда своего Валю любила. А за мной ты пряталась просто, чтобы с предательством один на один не остаться. Самой-то себе признайся, наконец, что так оно и есть». «А ты к Ларе сейчас пойдешь, да?» «Ну, я ж не переходящее красное знамя, правда? Я сам по себе живу. Куда хочу, туда и лечу. Беззаботный я, понимаешь? Легкий и беззаботный, ничем не обремененный. Как парус, попутный ветер люблю». «Не знаю, Никит, так уж ли это хорошо, быть ничем не обремененным?» «Может, ты и права, может, и нехорошо. Зато честно, главное счастье в жизни – понимать про себя, кто ты есть. И даже вот с этим – понимать». Он взял в руки листок с анализом ДНК и потряс им в воздухе. «Понимать и не мешать жить другим. Не бойся, Настя, я больше никогда не появлюсь в твоей жизни. Девчонки ни о чем не узнают. Можешь быть в этом уверена». Настя кивнула, то ли соглашаясь, то ли раздумывая о чем-то. Потом проговорила грустно. «Ты мне так и не ответил, Никит. Ты к Ларе сейчас пойдешь? Иди к Ларе, Никит». «Даже так?» Никита удивленно на нее глянул. «Интересно, чего ты за нее так хлопочешь?» «Не знаю. Она сегодня днем такая жалкая была, при всей своей заносчивости. Сначала пыталась меня шантажировать, а потом... Потом просто просила, чтобы я тебя к ней отпустила. И даже не отпустила, а отдала. Так и сказала. Отдайте мне Никиту, пожалуйста». «А ты что ей ответила?» «Ответила, что ты не вещь, чтобы тебя из рук в руки передавать». «Что ж, и на том спасибо». «Ты бы видел, как она меня просила». «Ладно, можешь считать, что ты меня отдала. Совершила еще один благородный поступок в своей жизни. Ты ведь у нас такая. Любишь благородные поступки совершать, правда?» «Не надо, Никит». «Да, не надо. Обо всем уже поговорили. Хватит время терять. Я вещи собирать пойду». «Тебе помочь?» «Нет, Я знаю, что где лежит». Уже в дверях Никита обернулся, спросил быстро. «Презираешь меня сейчас, да?» «Нет, что ты», — ответила торопливо. «Нет». Никита ушел, а она и в самом деле задумалась. Как он сейчас отчаянно спросил, «Презираешь меня?» Да если б знать, если б самой суметь разобраться, что сейчас вообще происходит. Хотя и понятно, что Никита уходит, а Валя остается. Не этого ли она хотела, если честно? Стало быть, Никита ее скрытые желания давно разгадал. Те самые желания, в которых она бы сама себе ни за что не призналась, так бы и ходила вокруг да около. Так за что же его презирать? Выходит, ему спасибо сказать надо. Она еще долго сидела на кухне, глядя в медленно светлеющее окно. Потом поднялась, пошла в спальню. Никита деловито укладывал чемодан, лицо его было сосредоточенным, будто на данный момент важнее ничего не было. Вот достал из шкафа свитер, свернул его аккуратно. Он вообще был большой аккуратист, и ее всегда удивляла эта его черта характера, почти женская. Уложил в чемодан свитер, очередь дошла до рубашек. «Давай я тебе помогу, смотри, как у тебя рубашек много», — предложила она ему свою помощь. «Хочешь, чтобы я побыстрее ушел, да?» Никита лишь улыбнулся в ответ. «Да нет, просто помочь хотела, и все». Пожала плечами, села на кровать и опустила голову. Зря она сейчас пришла сюда, наверное. Зря со своей помощью сунулась, не к месту. Никита сел рядом, попытался заглянуть ей в лицо. «Не обижайся, Настя. Я ведь не в командировку еду, чтобы ты мне помогала вещи собирать, правда? Лучше я сам». «Да, да, конечно. Я и не обижаюсь. Я сейчас уйду. Не буду тебе мешать». Хотела встать и уйти, но он задержал ее, слегка ухватив за предплечье. «Погоди, погоди, Настя. Я вот еще что хотел тебе сказать». «Что, Никит?» «А знаешь, я ведь твоему Вале страшно завидую. Да и тебе тоже завидую. Что уж там говорить. Если б я мог так любить, как ты. И прощать мог. Я ведь совсем не умею прощать. Сразу ухожу, не задерживаясь. Легко ухожу. И всегда этим гордился, знаешь. Я только теперь начинаю понимать, что это не гордость моя, а беда. Благодаря тебе понимаю». Она ничего ему не ответила, сидела молча. Никита встал, заглянул в шкаф напоследок, проверяя, не забыл ли чего. Потом проговорил тихо. «Ну вот, вроде и все». «С девчонками попрощаешься?» — тихо спросила она, глядя в совсем уже светлое окно. «Утро ведь. Они вот-вот проснутся». «Да, если можно. Если ты позволишь». «Можно, конечно. Нужно даже. Пойдем на кухню. Я кофе сварю. Они всегда просыпаются, когда запах кофе слышат». «Пойдем». Подавая ему чашку с кофе, она спросила быстро. «Тебе сегодня с утра на дежурство или как?» И поймала себя на мысли, что вопрос прозвучал слишком обыденно, будто они не расстались только что. «Нет, у меня ночное. Но завтра я подам заявление на увольнение, Насть». «Почему? Мы же можем вместе работать, как раньше». «Нет, не можем. Мне надо совсем из твоей жизни уйти. Так лучше будет. И мне, и девчонкам. Сама ж понимаешь». «Ну да, ты прав, наверное. Если ты так решил, то что ж». Настя села напротив него, отпила кофе из своей чашки. Больше говорить было не о чем. Молчание становилось таким тяжелым и напряженным, будто в этот миг вырастала меж ними стена по кирпичику. Кирпичик закрыла плечи, кирпичик закрыла лицо. Еще кирпичик, и нет человека в твоей жизни. «Мам, ты чего нас с Олькой не будешь?» — услышала Настя недовольный Полькин голос. «Сидите тут, кофе пьете. Мы же в школу опоздаем, мам». «Не опоздаете. Зови сюда Олю, Поль. А что там за чемоданы в прихожей стоят? Кто и куда уезжает?» — спросила Оля, заходя следом за сестрой в кухню. Настя глянула Никите в лицо и удивилась. Таким оно было бледным и растерянным. Хотя, чего тут удивительного в общем? Какая бы ни была в человеке физика с органикой, какая бы ни руководила им легкость бытия, а осознавать, что за спиной твоей дочки родные стоят и что придется сейчас навсегда с ними проститься, тоже поди нелегко. Хотя Никита быстро взял себя в руки, расправил плечи, сделал веселые глаза, повернулся всем корпусом к Поле и Оле. «Мои там чемоданы стоят, девчонки, мои. Ухожу я от вас. Вот жду, когда вы проснетесь, чтобы попрощаться. Не мог же я просто так уйти, правда?» «То есть как это ты уходишь, Никит? Куда?» Недоверчиво спросила Поля, подходя к столу. «Прямо совсем-совсем уходишь, что ли?» «Да вот так, совсем-совсем. Мы с вашей мамой решили расстаться. Примите это как факт. Вы уже большие девицы. Наверняка знаете, так бывает. Люди встречаются, живут вместе, а потом расстаются». «Интересно, и кто это первый придумал, ты или мама?» «Поля, ну что за вопросы?» Сердито остановила ее Настя. «Что ты его допрашиваешь в самом деле?» «Понятно. Значит, это мама так решила», – тихо ответила Поля, поворачиваясь к Оле. «Понятно». «Да неважно, в общем, кто из нас что решил, девчонки», – снова нарочито весело проговорил Никита. «Мы вместе решили, что так будет лучше. Может, вы нас и поняли бы, если бы чуть взрослее были, и если бы знали правду. Хотя нет, не надо. О чем это я? Тогда бы точно не поняли». «Вот сейчас мы уж точно ничего не понимаем, Никит», проговорила Оля, разводя руки в стороны. «Объясни нам, пожалуйста». «Ну все, девочки, хватит». Настя выступила вперед. «Никита же вам ясно сказал. Мы оба так решили. А почему? Это уж наше дело, понятно? И вообще, неприлично так любопытствовать. Надо всегда сдержанность проявлять, когда дело касается чьих-то отношений. И все. И закончим на этом. Вы Никиту задерживаете. Он уже страшно опаздывает». «Да, да, я опаздываю». Решительно поднялся с места Никита. «Не надо меня провожать, я сам дверь захлопну. Все, девчонки, пока». Он так быстро вышел из кухни, что ни Поля, ни Оля не успели ничего сообразить. И вздрогнули, когда услышали, как в прихожей захлопнулась дверь. «Что это было, мам?» Тихо спросила Оля, указывая рукой в сторону прихожей. «Правда, мам, о чем это он сейчас говорил?» Вторила ей Поля, требовательно глядя на Настю. «Про какую правду он толковал?» «Не знаю», – вполне себе легкомысленно пожала плечами Настя. «Мало ли что говорят, когда расстаются. Не берите в голову, девчонки. Лучше идите-ка умывайтесь и собирайтесь, а я пока на скорую руку завтрак приготовлю. Вам глазунью делать с помидорами или с колбасой?» «Одно другому не мешает, между прочим», – проворчала Поля тихо. «И то, и другое давай. И все-таки, мам». «Иди, Поля, иди, в школу опоздаете». Деловито проговорила Настя, доставая продукты из холодильника. «И мне тоже нельзя опаздывать. Я тоже тороплюсь, между прочим». Девчонки ушли, а она вдруг подумала. Надо же, как все естественно получилось. Оказывается, врать можно легко. Гораздо легче, чем говорить правду. Но ведь иногда и ложь может быть правдой, как только что выяснилось. Если правда сама от себя отказалась, а ложь всю ответственность на себя жаждет забрать. Девчонки вернулись аккурат в тот момент, когда она ставила на стол тарелки с яичницей. С помидорами и колбасой, как и просила Поля. Сели обе за стол, причесанные, умытые, двое из ларца одинаковых с лица. Такие родные, такие милые, аж сердце зашлось. И чтобы не показать нахлынувшей некстати нежности, спросила тихо. «Папа там спит еще, наверное?» «Да, спит», ответила Оля, с удовольствием отправляя в рот хлебную корочку с кусочком помидора. «Мы заглядывали в гостиную, тихонько, чтобы его не разбудить». А Поля вдруг посмотрела на нее внимательно, спросила осторожно. «Что с тобой, мам?» «А что со мной? Все в порядке со мной?» «А мне кажется, что ты вот-вот заплачешь, мам». «Да ну, не придумывай, с чего мне плакать?» «Но я же вижу, ты же знаешь ведь, я всегда чувствую, если с тобой что-то не так». «Все». Добила-таки ее Поля. Слезы и впрямь побежали из глаз. Уже ничем их не остановишь. Только и смогла тихо проговорить, прикладывая пальцы к щекам. «Я плачу потому, Поль, потому, что очень вашего папу люблю. Понимаете вы это или нет? Люблю и все тут. Ну что теперь с этим делать? Что?» «А, ну тогда все понятно. Почему Никита ушел?» Поля сделала глубокомысленный вывод. «Ты его попросила уйти, да, мам? Так получается? Потому что ты папу обратно полюбила». «Ну, скажешь тоже обратно. Прямо детский сад какой-то, ей-богу». Настя сквозь слезы рассмеялась. «Да ты молодец, мамочка, молодец. Мы с Олькой только рады. Да ведь, Олька, скажи». Резво повернулась Поля к сестре. Оля закивала быстро, не забыв при этом отправить в рот очередную порцию яичницы. А Поля продолжила с не меньшим энтузиазмом. «Мы тоже очень любим нашего папу, мам. Мы ведь и простить его раньше не могли, только потому что любим. А ты ведь снова выйдешь за него замуж, да? Хотя это ведь совсем и не обязательно. Мы ведь все равно одна семья, правда?» «Правда, Полечка, правда. Одна семья. Настя согласно кивнула и добавила, думая о чем-то своем. Обычная семья Ивановых. И даже фамилию менять не надо. Да. Вот папа обрадуется, когда обо всем узнает. Ну что ты опять плачешь, мамочка? Не плачь. Ведь все же хорошо, правда? Да, все хорошо. Вытерла со щек слезы Настя. За исключением того, что мы с вами сегодня везде опоздаем. Все, разбежались по своим делам, девочки. Давайте. Сегодня обычный день, и его как-то жить надо. Самый обычный день обычной семьи. Никита въехал в распахнутые ворота, удивился. Неужели Лара забыла их закрыть на ночь? Поднялся на крыльцо, потянул на себя ручку двери. Она тоже оказалась незапертой. Странно. «Лара, ты дома? Почему у тебя везде двери открыты?» — крикнул громко, проходя в гостиную. И увидел ее, сидящую в кресле. Она даже не сидела в нем, а собралась в комок, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. И было в этой позе что-то совсем жалкое. Ларе не свойственное. Даже не смотрит на него. Голову на руки уронила и не смотрит. «Лар, что с тобой? Случилось что-то, да?» Торопливо шагнул к ней, испугавшись. «Ничего не случилось». Подняла она голову, глянула на него проплаканными насквозь глазами. Он даже отшатнулся слегка, будто перед ним была другая женщина, совсем не похожая на Лару. Где та прежняя изумрудная зелень в глазах, притягивающая и загадочная. Такая особенная зелень, чуть порочная. Вместо нее мутное бутылочное стекло. И лицо бледное, измученное. И черные кудряшки уже не топорщатся вверх задорно, а будто сжались испуганными пружинками. Совсем не узнать в этой женщине прежнюю Лару. Совсем. «Ты можешь объяснить, что случилось?» Снова нетерпеливо спросил Никита, садясь перед ней на корточки. «Я же вижу, ты не в себе будто». «Да правда, ничего не случилось», проговорила она со слезной хрипотцой, отворачивая от него лицо. «И не смотри на меня, пожалуйста. Я такая страшная сейчас». «Да нормальная, даже вполне. Просто другая совсем. Ты что, всю ночь тут просидела, что ли?» «Да». «Почему?» «Потому что я не могу больше жить без тебя. Совсем не могу». Лицо Лары снова задрожало слезной судорогой, но она смогла взять себя в руки, сглотнув с трудом горький комок. Заговорила быстро. «Я даже не знала, что это так вот бывает. Так больно. Я же никогда никого не любила. Только сейчас это поняла. Что-то вымучивала из себя. Какие-то роковые страсти-мордасти. А любить не любила. Правда, со мной никогда раньше такого не было, Никит. Я даже представить не могу теперь, как дальше жить, если тебя рядом не будет». Лара снова опустила голову на руки, затряслась в рыданиях, повторяя хрипло. «Как мне больно сейчас, Господи! Как больно! Как больно!» Никита вздохнул, слегка качнул головой, будто решая для себя что-то. Потом протянул руки, с силой приподнял ее голову, проговорил тихо. «Посмотри на меня, Лара, прошу тебя. Вот так, молодец. Не плачь больше, пожалуйста, не надо. Мы попытаемся с тобой, слышишь? Мы попытаемся. Будем учиться понимать и слышать друг друга. Будем учиться любить. Мы оба не умели раньше любить, Лара. Но чем черт не шутит, а? Может, и у нас тоже получится». «Ты думаешь, получится, да?» С надеждой спросила Лара. «Конечно, получится. Сколько ж можно так жить? Кусочки от разного и чужого счастья зубами рвать. Я, например, больше не смогу по-другому. Я же видел, как люди единым счастьем живут. Как это бывает?» «И я», – тихо ответила она, пытаясь улыбнуться. «И я тоже по-другому не смогу, Никит». «Может, и у нас так получится, а? Давай попробуем, Лара. Давай попробуем».